28 мая 1726 года указом императрицы Екатерины I была упразднена тайная канцелярия. Означало ли это, что преемникам Петра Великого спецслужбы были не нужны? Уже в 1731 году появляется тайная разыскных дел канцелярия, которую возглавляет Андрей Ушаков. Спецслужбы России, начиная с Екатерины I и до Анны Леопольдовны. У меня сегодня в гостях историки разведки Иосиф Линдер и Сергей Чуркин. Здравствуйте, господа. Иосиф Линдер. Действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Руководитель Международной ассоциации по борьбе с терроризмом. Профессор, доктор юридических наук. Сергей Чуркин, выпускник Вологодского политехнического института, депутат Государственной Думы первого созыва, эксперт и автор книг по истории спецслужб. Когда умер Петр, значит, сложилась, в общем-то, уникальная ситуация. Критическая. Критическая ситуация, да. Прямых наследников нету. Значит, и ближний круг как-то, значит, государыня и ближайшие сподвижники Меньшиков, Толстой, Ягужинский и другие начинают делить портфели. Значит, что делать? Официальных наследников трое, да, получается. Значит, вдова, значит, малолетний внук. И, соответственно, значит, Елизавета, дочь. С Меньшиковым все понятно, как бы ближайший приятель. А вот Ягужинский в этом контексте. А Ягужинский генерал-прокурор? Ну, генерал-прокурор, это, конечно, хорошо. Дело в том, что Ягужинский, занимая эту должность, он был одним из руководителей как раз российских спецслужб тех лет петровских. Потому что у Петра было, вот, особенно внутренние службы, то есть то, что мы называем ныне политическая полиция, да, они были несколько рассеяны. Значит, Толстой владеет тайной канцелярией, Преображенский приказ действует, и одновременно действует и недреманное око государева в лице Ягужинского. То есть перекрестное опыление получается. Ну, да. Вот. И первое, что значит, каждый бдит друг за другом. Да, каждый бдит друг за другом. И поэтому у Меньшикова получается два, значит, страшных врага. Оппонент. Первый – это, конечно, Толстой, разведчик и дипломат, и спецслужбист. И царедворец. И царедворец, да, причем с колоссальным опытом выживания. И, соответственно, значит, Ягужинский. Такой который... же выходец из народа, как да. сам Меньшиков. Ну да. Вот. И первое, то, что производит операцию Меньшиков, это производит операцию по устранению, значит, Толстого. Петр Толстой, сподвижник Петра I, государственный деятель, посол в Константинополе. Добился возвращения в Россию царевича Алексея Петровича и руководил следствием по его делу. С 1718 года начальник тайной канцелярии, президент коммерц-коллегии. В 1724 году, получив титул графа, стал основателем рода графов Толстых. Как устранить Толстого? Значит, производится специальная операция. То есть первым делом убирается генерал-полицмейстер Петербурга Антон де Вьер, который, что интересно, был женат на дочери Меньшикова. Значит, жертвует даже зятя Меньшикова, а затем удар наносится по Толстому. Да, значит, ну, их, соответственно, ссылают. Значит, Толстого на Соловки, значит, де Вьера тоже. И Меньшиков постепенно начинает прибирать к рукам контроль над спецслужбами. То есть получается, что значит, единая государственная служба начинает дробиться, делиться на куски по кланам. Вот. И Меньшиков на первом этапе выигрывает эту битву, значит, завоевывает симпатии Петра II, которому тогда было, если не ошибаюсь, 12 лет. Ну да, планирует поженить его. Планирует поженить свою, значит, его на своей дочери Марии. Вот. Но чрезмерно усиливаясь, он тем самым вызывает ненависть во всем ближайшем окружении, как в кланах Голицыных, так в кланах Долгоруких, которые, значит, занимают и в гвардии, и в государственном аппарате достаточно значимые места. Вот. И в итоге, значит, вот это, завоевав как бы вроде бы доминирующее положение, он становится врагом всех. неполные 2 года, которые правила Екатерина I, по сути дела, они прошли под знаком правления самого Меньшикова. То есть, завоевывая параллельно внимание малолетнего внука, то есть, зная, что как бы преемником будет он. То есть, Меньшиков, надо ему отдать должное, был хорошим разведчиком или специалистом в области так называемых активных мероприятий. И за столько лет нахождения с такой персоной, как Петр Алексеевич, да, он, естественно, стал очень хитрым царедворцем. И, по сути дела, Екатерина I, она в государевые дела не вникала. Вот. Номинально, да. Вот, то есть, посетив несколько там заседаний, она на них скучала, потом она просто перестала посещать и все отдала в руки Меньшикова. Ну, если Борисович, имеет в виду Верховный Тайный Совет, да. И таким образом Меньшиков в это время собрал максимальное количество сил, учитывая, что он был куратором Ингерманландского полка, идет очень сильное усиление этой структуры. Естественно, там среди офицеров и доверенных лиц Ингерманландского полка, соответственно, выделяется группа людей, которые ведут непрерывную разведку в пользу Меньшикова во всех сферах военной и гражданской деятельности, и постоянно идет перетасование союзников и противников. И в это время Меньшиков получается так называемое вот свое прозвище «временщик», потому что вот впервые появляется такой термин «временщик». То есть, как бы, когда в лице государем правит человек, не имеющий отношения. Вот, вот как бы первым временщиком у нас был Меньшиков, а не Берон, да, к которому мы перейдем. Вот, и правильно сказал Сергей Александрович, перетягивая одеяло как бы только в свою сторону, причем со всех сторон, он зарабатывает огромное количество врагов. Причем врагов очень сильных, влиятельных и хитрых, у каждого из которых под рукой находятся свои службы. Большинство людей, которые стояли за Толстым, с падением этой фигуры, они не прекратили существование. И они как бы в отместку за падение своего как бы лидера вот, стали также вести работу, значит, против подрывную деятельность. Да. Клан Долгоруких, клан Голицыных имел свои возможности, потому что представители этих кланов занимали высшие должностные позиции. Тот же самый Ягужинский, такой же выходец из низовых слоев общества, да, то есть не из старого дворянского рода, вот, обладавший огромными полномочиями внутри страны, надо отдать должное, потому что недреманное око государева занималось как политикой, так и криминальными вопросами. Это все вопросы о взятках, сдаимстве. Надзор за чиновничеством. Да, надзор за чиновничеством, в которых тот же Меньшиков постоянно присутствовал как фигурант. Естественно, на каком-то этапе, значит, Меньшиков как бы не трогает своего оппонента, но и тот, и другой понимает, что это временное равновесие. И вот в этой ситуации проходят эти вот 1.5 года там, правления полувластия Екатерины. По сути дела, в этот период международные отношения отходят на второй план. То есть... Некоторая стабильность. Да, разведдеятельность за рубежом ведется как бы опосредованно, по накату, потому что нештатский мир, победа в войне над Швецией, получение новых выходов, новых завоеваний, авторитет России, который был связан с именем Петра, как бы по накату позволяет двигаться. И вся структура направлена только на внутренние взаимоотношения, потому что идет борьба за власть. Знаменитый Петровский указ о престолонаследии, он, по сути дела, перевернул Россию. По сути дела, указ Петра делает легитимным просто прямое назначение любого человека, имеющего или не имеющего отношения к царскому роду, на преемника. Вот, то есть ломаются так называемые законы старины, как тогда говорили. Вот, то есть древние устои родового наследия, они как бы меняются. И появляется возможность назначения. В очередной раз выходит на первый уровень, значит, этой борьбы гвардия. То есть гвардейские полки, которые как бы начинают впервые понимать значение, значит, своих военных политических возможностей на внутреннем рынке в плане назначения правителя. В все понимают, что временщик сейчас может отправить кого угодно в ссылку и может пресечь просто развитие рода. А основная задача – сесть на трон Меншиков никак не мог. Поэтому задача была выдать замуж свою дочь и стать как бы членом, регентом, да, стать как бы членом императорской фамилии и своих потомков сделать русскими царями. Да. То есть опыт той же самой Екатерины I, да, которая как бы из Марты Скавронской превратилась в русскую императрицу, он давал повод. Значит, для того, был наглядный пример. Да. И плюс были взяты примеры, так сказать, древней русской истории, когда как бы каждый русский государь брал не значит, иностранную принцессу, а брал как бы представительницу своего народа, древнего боярского рода, но нет царских кровей. И поэтому как бы была такая возможность. Вот. Естественно, эта работа, которая велась в пользу потомков каждого из родов, вот, она не могла значит, в равновесном состоянии находиться очень долго. Вот. Огромное количество офицеров различных полков, подчиняющихся различным кланам, группировкам, погибали, воюя как бы друг с другом. То есть, ведя тайную войну. Ведя тайную войну. Вот это как бы гражданская война скрытая, да, она также делила общество. Появилась вражда между полками, то, чего раньше при Петре практически не было. Ну да. Вот. И смерть Екатерины I, которая последовала в 1727 Насколько естественно? Седьмом году. Здесь сложно сказать, да, потому что, по сути дела, после смерти Петра многие источники придворные говорят о том, что как бы Екатерина потеряла опору, потому что Петр, несмотря на сложности их взаимоотношений, Петр был для нее как бы основным стержнем. Потом она могла держаться только как бы за дочерей. Вот. Но, значит, но при всем при том, женщины все-таки не старые еще. Да. Ну, понимаете, в тот период это вот и как бы воспаление, заболеть, простудиться было нечего. Да, и средний возраст тогдашней жизни там 45-50 лет. То есть он говорит о том, что организм изнашивался совершенно по-другому. Тем более и образ жизни, и медицинские каноны того периода, они не позволяли человеку как бы за редким исключением, так типа Брюса, который прожил очень долгую жизнь, даже по современным. 70 и за 70. Там, за 70 лет, да, там за 80 лет или последующие, вот мы будем разбирать. Ну, да. Значит, а некоторые говорят, что и за 100. Да. Вот. Поэтому это как бы было редким исключением. И вот смерть Екатерины первой опять приводит к тем же самым коллизиям. Да. Отсутствие завещания. Вот. Отсутствие, по сути дела, назначено. Ну, преемником был как бы назначен по рекомендации того же Меншикова, продавлен внук с соответствующими кондициями для дочерей. Меншиков сработал в сторону предпочтения Петра II, как бы прямой мужской ветки, и более перспективного для него кандидата с точки зрения совмещения со своим родом. Да. Это закрепление рода Меншикова как бы в российском эстаблишменте. Да. И вот появляется вот эта вот новая коллизия. И что тут интересно? Вот конец 27-го года. Значит, объединившись, временщика убирают. Березов в ссылку, да. Все. Спецоперация по устранению Меншикова. Потому что все знают картину Меншикова в Березове. Да. Сидит себе в избушке, весь закутанный. Ну, в халате, в шубе, да. Да, в шубе. Невритый, некрасивый. Да. Что самое интересное, будучи в Березове, Меншиков изобрел гениальнейшую печь. Поскольку дров было мало, Не баловали его. Да. Он построил миниатюрную печку, которая прекрасно протапливала весь дом. Весь дом, да, буквально на одном поле. Да. И вообще о Меншикове достаточно такое иллюзорное представление существует, потому что в кабинете директора Центрального государственного архива древних актов хранится, что бы вы думали? библиотека Меньшикова. Нет, у него была шикарнейшая библиотека. У него была, да, ну как бы, если вспомнить Алексея Толстого, пирожками торговал, неграмотный, языков не знал. Да. У него библиотека была на всех языках. Образ реального человека, они не совпадают. Реальный человек-то, в общем, читал на всех. Читал на всех языках. И членом академии. Он стал почти на год раньше Петра. То есть вначале приняли в члены Академии Меньшикова, а потом уже, так сказать, Петра через год. Ну и возвращаясь к спецоперации, значит, да, что получается? Там же было все очень грамотно проведено. Значит, вот Петр II с подачи, естественно, долгоруких. Это здесь они превалируют, потому что у них свой собственный, значит, дамский интерес появляется в этой сфере. Значит, он в один из дней, когда как раз Меньшиков занемогает, значит, у Меньшикова, естественно, караул, охрана и так далее, и так далее. И Петр II, вызвав ряд гвардейских офицеров, приказывает повиноваться ему. Номинально он глава, значит, да? Он заручается этой самой поддержкой. У Меньшикова меняют караул, меняют приближенных людей, а дальше уже просто... Механика. Убирают от него ингерманландцев, которые ему преданы. Да, причем их отправляют сначала, как бы, по определенным делам там, военным. Вот. И что получается? Значит, то есть как будто стрелецкой казни. Раз, а охрана другая, люди другие. Значит, тут же идет официальное лишение постов, должностей и званий. Это святое. Вначале, этапно. Его вроде бы ему воспрещается жить в столицах. Его отправляют в имение. То есть как бы внешне все очень чинно. То есть он отправляется как бы под домашний арест, в домашнюю ссылку. Не успевают они отъехать там 30 верст. Их догоняет. Значит, курьер снять иностранные ордена, значит, проходит какое-то время, снять российские ордена, значит, приезжают, так сказать, там в имение, убрать это, быстро отправиться, так сказать, там в ссылку, значит, в дальние губернии. Проезжают опять там несколько сот верст, догоняет курьер, убрать кареты, убрать все, снять платье, пересадить на телеги и вместо как бы, значит, дальнего, но более-менее обжитого места их отправляют, как тогда говорили, в Березов, в Таруханский край. Да? То есть, тогдашняя, так сказать, ссылка, это сейчас Ханты-Мансийский автономный округ, да? Вот, то есть тогда совершенно... То есть ехать туда год. Жизни там нету, понятно. Абсолютно правильно. И, по сути дела, это вот изолирование в жестких условиях, так сказать, Сибири, да? Когда, по сути дела, вместе со своими домочадцами и слугами, которые вместе с ним отправились, они строят сами как бы вот сруб, да, несколько хозяйственных построек, живут тут же, то есть разделены там Меньшиков с сыном в одной комнате, значит, жена его умирает раньше, значит, дочери в другой, прислуга в третьей, как бы все в одном хлеву. Вот. И здесь вот как раз проявляется тот самый характер Меньшикова, да, когда он строит собственными руками там, с сыном и с домочадцами церковь, когда он активно переключается на ведение хозяйства, когда он, кстати, выхаживает своих детей при... А ведь тогда цинга – одна из главнейших проблем. То есть выхаживает своих детей при очень опасных заболеваниях, сам их выхаживает, сам заболевает и умирает, по сути дела, от инсульта, потому что у него как бы повышенное давление, как бы сейчас сказали, но никто из домочадцев и ближних не умеет пускать кровь, то есть делать кровопускание для того, чтобы снизить как бы. И он, выходив сына и дочерей, значит, одна из дочерей все-таки, значит, умирает, вот, но остальных он, так сказать, спасает. Вот, и он сам, значит, умирает. Его там же хоронят. Вот, кстати, могилу Меньшикова смыло только в 80-е годы 20 века. Нелегалы в русской разведке, вот когда появились? Нелегалы в русской разведке появились вообще в службах, появились со времен великих князей. Потому что как-то у нас это вот первая тема. Вот предыдущая наша программа, мы говорили, что, опять же, если мы вернемся к периоду, положим, того же Дмитрия Донского, вот знаменитая победа на реке Важе за 2 года до Куликовского сражения. По сути дела, в Орду были отправлены под видом там с одним боярином, значит, полтора десятка купцов. среди которых, так сказать, основная масса была членами гридни, то есть ближними воинами, которые, будучи переодетыми в купцов, да, как бы добывали ряженые, информацию, ряженые. Да. Ну, как бы здесь мы прервем дозволенные речи, и если упомянем нелегалов, то вот постпетровской эпохи. Там были в основном купцы. Часть это были люди, скажем так, духовного звания. То есть священники отнюдь православных, значит, миссий, разведывательные работы. Потому что они знали, что они работают как в европейских дворах. Там в основном разведка больше велась в тот период легально. То есть вот эти вот военные агенты, направляемые российским двором к дворам, значит, европейским, они осуществляли определенную, значит, да, то, что мы сейчас Но называем. Но надо учесть, что при каждом военном атташе был так называемый ближний круг людей, которые под видом секретарей, учеников, значит, лицеистов, да, ну, не лицеистов, а как бы, значит, людей на обучение, да, отправленных. Стажеров. Стажеров, да. Вот. Людей, которые изучали иностранные языки, которые поступали на военную службу иностранную по разрешению русского двора. Вот. Тот же самый Ганнибал, да, который был отправлен, так сказать, там, к французскому двору, как бы для изучения дел военных, да, помимо того, что он воевал во французской армии, воевал, так сказать, там, с испанцами, выполнял другие поручения французского двора, он при всем при этом оставался подданным русского императора и в любом случае, находясь во французской службе, он вел разведывательную работу, то есть собирал информацию военного характера, которая по возвращению в Россию, значит, ложилась в доклады, а при необходимости любой такой порученец передавал по секретным каналам информацию своему правителю о сиюминутных делах. Вот. Огромное количество купцов и священников, переезжавших по различным делам, оно также несло в себе, так сказать, вот эту нелегальную функцию. Это не значит, что каждый был шпионом, это отнюдь нет. Вот. Ну, да. И, как мы уже говорили, огромное количество так называемых индивидуальных порученцев. Ведь несмотря, неспроста же Петр в последние годы жизни отправляет Беринга, да, описать земли восточные и указать, сошлась ли Азия с Америкой, потому что здесь вопрос приоритета первенства захвата территории установки своего флага, плюс это вопросы военной и политической разведки. Витус Йонасен Беринг, мореплаватель, капитан-командор русского флота, по происхождению датчанин. Руководил первой и второй камчатскими экспедициями, прошел между Чукотским полуостровом и Аляской, достиг Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды. Каждый руководитель такой экспедиции делался сразу тремя функциями. То есть представительство в лице государева, вот, ведение военной и политической разведки, вот, и решение вопросов дипломатических. То есть он как бы был хозяином всего, что будет открыто и на чем будет стоять, так сказать, клеймо российского императора или будет стоять русский флаг. Он же решал все вопросы дипломатические на своем уровне, и в случае необходимости он решал и вопросы военные. То есть эта система даже по смерти Петра продолжала автоматически действовать. То, что в свое время во внутренней политике делал Меньшиков, теперь делает клан Долгорукий. Это те же самые разведоперации против своих конкурентов. Это удаление. Там, они никого не казнят. Они возвращают часть людей, которые были обижены Меньшиковым. Да, делают как бы их своими союзниками. Пусть не постоянными, но временными. Они как бы удаляют по дальним городам потенциальных конкурентов. Вот. Хотя в самом клане Долгоруких тоже, так сказать, не все так гладко, потому что ряд людей, стоящих на строгой государственной позиции, оно сопротивляется, как бы, мнению более одиозных представителей клана. То есть там идет разделение. Некоторые стоят за выдачу представительницы своего рода замуж за Петра II, а некоторые поддерживают Елизавету. А некоторые поддерживают других представителей. То есть там тоже идет определенная дележка. Вот эти вот два года они проходят под той же самой гидой. То есть внутренняя политика преобладает над всем. То есть, по сути дела, военные агенты, официальные послы иностранных дворов, они как бы в своих донесениях фиксируют, что вся русская правящая верхушка занимается только одним. То есть все силы брошены на схватку бульдогов под ковром. В вообще, это удивительный период времени, вот, до прихода к власти Елизаветы, что не профукали завоевание чудом, Петра. Чудом. Да, абсолютно. А именно что... вот тот, вот, видимо, большой морально-военный авторитет, который завоевали русские пушки. Да, на тот период штыки. Пока еще не позволил, так сказать, западным правителям напасть на Россию, потому что еще была свежа память о, значит, о блестящих победах. Потому что надо отдать должное. Петр при там, ряде непоследовательных действий, вот, в вопросе завоевания территорий и участия в военных конфликтах, он обязательно отдавал приоритет жестоким и прагматичным методам. То есть, если как бы территория не сдавалась, ее завоевывали очень жестоко и с последующей ассимиляцией населения, то есть разделением потенциального противника на мелкие группы, которые не могли составить как бы критическую массу. Вот. В некоторых случаях, что, кстати, также тогдашними западными дворами осуждалось, иногда города практически стирали с лица земли. Или то три есть, дня на разграбление. Или давалось три дня на полное разграбление с последующим вывозом всего населения в глубинные районы России и как бы их расселением. То есть они превращались уже в полурабов. Ну да. Вот. Территория заселялась населением, так сказать, из внутренних русских провинций. То есть то, что мы сейчас провинции. Имеем термином зачистка. Зачистка, да. То есть из русских провинций, то есть появлялись, как называемые, русские поселения, ставился русский гарнизон, и территория закрывалась, как бы, то есть предыдущее население на ней просто не фигурировало. Ну, да. И поэтому вот эти вот воспоминания были еще свежи. И никто, как бы, в тот период с русским медведем, как тогда говорили, связываться не хотел. Приглашение Анны Иоанновны, значит, в начале 30-го года. Опять же, это тоже спецоперация. Да. Ну, да. Это тоже спецоперация. Опять же, собирается вот этот круг верховников. Что они хотят? Они хотят иметь реальную власть. Чтобы иметь реальную власть, нужен какой-то попытка, государь. Да. Между собой договориться не могут. Введение в России конституционной монархии. Юридических прав не имеют. Решают вопрос. Значит, ага, кого приглашаем? Слабую правительницу. Сажаем на трон. Реально, вот флаг, вот мы, значит, делим портфели, деньги, власть и так далее. Выставляются кондиции. Опять же, это вот, с одной стороны, активное мероприятие, с другой стороны, разведоперация. Операция, да. Вот. То есть, когда несколько группировок, да, значит, начинают бороться за, значит, возможность информационного обеспечения будущей правительницы. Ну, и тут происходит момент... Тоже вот один чудо. Из... Да, но не чудо, а в принципе, в общем-то, происходит все закономерно. Ведь Анна Иоанновна, значит, дочь, то есть племянница Петра, женщина была весьма и весьма не глупая, хотя ее и в наших кинофильмах, и в нашей истории, в общем-то, показывают недалекой. Да. Ведь когда она получает, она же получает информацию сразу из нескольких источников. И когда, к тому времени, когда... приезжает гонец приглашать, она уже знает ситуацию в определенном зачем ключе. Зачем он приехал, да, что да. он делает. И она уже готова с контраргументами. И уже знает, что у нее в ряду вот этих вот пригласивших есть уже тайные сторонники, которые готовы предложить ей гораздо больше. Больше, да. И то, что предложили тогда верховники как бы от лица всего избранного населения, для Анны Иоанновны это уже не секрет, что это ложь. Да. То есть как бы ей дают неполную информацию. Анна Иоанновна, племянница Петра I, дочь царя Ивана V, в свое время отказавшегося от притязаний на российский престол. Была выдана замуж в 1710 году за герцога Курлянского Фридриха Вильгельма. Овдовев после свадьбы осталась в Курляндии. После смерти Петра II была приглашена в 1730 году на российский престол Верховным Тайным Советом, как монарх с ограниченными полномочиями, что было отражено в подписанном Анной Иоанновной документе. И вот она приезжает, и она ведет, в общем-то, совершенно четкую политику. Пока она не знает, двойную кто игру, с ней, да. кто за нее, она вот как раз и представляет собой образ такой слабой, недальновидной, готовой подчиниться, готовой подыграть. А потихоньку сама собирает сторонников. Один человечек, второй человечек, третий человечек, значит, подходит. В том числе появляются ведь, значит, некоторые люди, которые готовы передать не просто всю информацию, но готовы уже и поддержать штыком. Штыком. То есть постепенно у нее начинает появляться силовая поддержка. Причем, опять же, надо подчеркнуть, что силовая поддержка не со стороны курлянцев, да, а внутренняя силовая поддержка. Внутренняя сила из числа, так сказать, русских офицеров. Потому что для них она как бы русская царица. Да. То есть она... по-всякому, дочь Ивана. Да, Ивана, да. А в среде, тем не менее, а в среде вот верховников, и особенно в среде дворянства, начинает зарождаться очень четко вот тоже специальное мероприятие. Промываются определенным образом умы, что нам лучше, самодержавная императрица или целый клан, как или говорит, сейчас, олигархов? Или новая семибоярщина. Семибоярщина, да. Смутное время еще всем помнится. Ну, да. Все еще помнят Шуйских, все еще помнят, значит, польское нашествие. И большинство дворян принимает решение, пусть будет одна самодержица, чем несколько, значит, лиц, которые будут нас тиранить в пятером, тем шестером, более, семером. Тем более, так сказать, деяния временщика Меньшикова, деяния временщиков Долгоруких, они очень свежи. Это все видят, да. Все видят. Тех посадить, этих выпустить, этих посадить. Самодурство, значит, полная нестабильность, так сказать. То есть любой чиновник, любой, так сказать, аристократ, любой, так сказать, офицер может в момент оказаться либо на Плахе, либо в Березове, либо быть сосланным там в дальние города, лишиться дворянства, имения, средств к существованию. Вот, то есть сегодня возвышен, завтра, так сказать, оказаться в... Неудел, да. Это хорошо, если не удел, а то и на лобном месте. Анна Иоанна, как Сергей Александрович правильно сказал, она до какого-то времени играет свою роль очень грамотно. А когда понимает, что вокруг нее собрался уже как бы ближний круг, когда при подписании этих кондиций или зачтениях уже в зале есть преобладающее число ее союзников, и даже часть верховников начинает готовы как бы отказаться от своих предыдущих замыслов и предает своих вчерашних друзей, как бы передавая информацию о том, что не все сословия подписали, что это было сделано как бы от имени. Да, причем там было очень грамотно юридически доказан обман. Доказан обман, да. Вот это грамота, что грамота подложная. Знаменитая, так сказать, фраза: «А принесите ко мне кондиции», которые были ей уже подписаны. И вот этот диалог, что так значит вы меня обманули. Да? Угу. И вот этот демонстративный разрыв этих уже подписанных листов. Майор Альбрехт уже стоит со штыками? Со штыками, так сказать, на готове. Один из офицеров. И никто из верховников не посмел даже, так сказать, перечить. В общем, она их переиграла. Она их на их собственном поле переиграла. И да. С этого момента происходит как бы инаугурация новой императрицы. То есть она коронуется. Она становится самодержицей русской. И снимаются все вопросы ограничений. То есть единовластие монарха только укрепляется. И потом, что она делает сразу же? Ведь посмотрите, какая интересная, сразу происходит оперативная комбинация. Значит, столицу опять из Москвы в Петербург. То есть быстро всех меняется. Всех неблагонадежных оставить там. Ну, да. То есть никакой ссылки пока нет. Просто значит, всех, кто не с ней, она оставляет в старой столице. Да, просто и со вкусом. Ну, да. Ни репрессии, ни ничего, насилия, ни стрельбы. Она просто запрещает им проживание. Беру с собой этого, тебе повелеваю быть в Москве. В Москве. И все. Угу. И как бы очень политкорректно. Но в Москве они остаются также под так называемым неусыпным надзором. Вот. Постепенно разлад в стане верховников увеличивается. Вносится туда определенная оперативная комбинация со стороны сторонников. Вот. И у нас как бы политическая ситуация на последующие 10 лет стабилизируется. Перенос столицы при Анне Иоанновне был не первым в российской истории. В 1712 году столица империи была перенесена из Москвы в Петербург, куда переместились все официальные учреждения и двор Петра I. При Петре II Москва вновь стала столицей. С приходом к власти Анны Иоанновны главным городом снова стал Петербург и оставался в этом статусе до 1918 года. С началом Первой мировой войны в 1914 Петербург был переименован в Петроград. А в 1918 году в связи с угрозой захвата немецкими войсками советское правительство вновь возвратило Москве столичные функции. Правление Анны Иоанновны интересно еще тем, что при ней было сделано то, что не было сделано при Петре в области специальных служб и военного развития военного искусства. Да. Это кодификация. Потому что знаменитые так называемые листы кодификационные, которые начинаются словами, что было задумано, значит, моим венценосным дядей, да, и теткой, вот, мне надлежит продолжить. Ну, по сути дела, делает не Анна Иоанна, делает Миних. Да. Потому что вот немножко забегая вперед, можно сказать, что весь 18 век, начиная с 1720-х годов до правления, до 1767 году, по-моему. То есть практически весь этот период можно назвать периодом Миниха. Да, то есть военных реформ. Да, это уникальный человек, значит, роль которого в русской истории еще до конца, на наш взгляд, еще до конца и не раскрыта. И потом, вот, смотрите, как интересно получается, вот национальный вопрос. Вот ни один из кланов ни по национальному, ни по какому признаку не получает преимущество. Преимущество. Значит, Миних, по-моему, лифляндец, да? Значит, Берон – курляндец. Значит, Остерман – вестфалец. Вестфалец. Да. Значит, Левенвольде тоже сам. Да. И плюс русские гвардейские офицеры. Офицеры. То есть она настолько дробит систему безопасности. То есть разделяй властвуй. Нас гораздо мельче, чем это было при Петре. При Петре, да. То есть один полк уравновешивается другим. Два старых полка уравновешиваются двумя новыми, то есть в том числе и первым гвардейским, конногвардейским полком, это, значит, который был при Анне Иоанновне. Дальше, значит, дипломатическая, военно-разведывательная, контрразведывательная, политическая полиция очень четко сегрегируется. Сегрегируется, и да. Вот то, что сказал про кондиции Иосиф Борисович, все прописывается. Ты отвечаешь за это, ты отвечаешь за это, ты отвечаешь за это. Вот сюда ходи, сюда не ходи. По сути дела, создаются, вот эта кодификация, она систематизирует структуру военного строительства страны. И тут же это, по сути дела, подготовка уставов отдельных видов, родов войск и видов секретной деятельности. То есть то, что при Петре было, там Рамадановскому назначен Преображенский приказ, значит, недреманное око занимается тем-то, тем-то, Меньшиков решает свои вопросы, Толстой свои. Здесь идет четкая табель. Значит, поста, да? По табели о рангах говорит о, как бы, позиционировании личном. Личном, а уставы определяют место службы. Место службы. И порядок вопроса, который данная служба, значит, который данная служба... Одно лицо, которому они все были подотчетны. Да. Или это только государыня. Это государыня. Нет, только вот есть тоже, опять считается, что вот Берон как временщик, как бы приближенный, значит, он... Ничего подобного. Берон, как любой временщик, как любой человек, находящийся при престоле, как фаворит, да, мог решать какие-то вопросы придворного характера, но финансовые вопросы военного, но вопросы специальных служб замыкались на императрицу напрямую, непосредственно. Я бы предложил вернуться к Миниху, потому что мы его упомянули, но так благополучно и забудем. Ну, Миниха мы будем упоминать и в царствовании Анны Иоанны, и в царствовании, даже несмотря на то, что он был в это время в ссылке в 20 лет при Елизавете Петровне и при Екатерине. Вообще роль фигуры Миниха уникальна тем, что это человек, который пришел в русскую службу при Петре, был инженером, как тогда писали, инженером по водным делам, потому что благодаря ему были построены все наши каналы. Вот, он строил фортификационные сооружения. И, кстати, среди немцев он первый потребовал и добился уравнения финансового содержания иностранцев и русских при русском дворе. Раньше, то по петровским законам... не повысив иностранцам, а понизив, повысив русским. При Петре иностранцы получали в два, а то и в три раза больше, чем русские на одной и той же должности. То есть для того, чтобы привлекать специалистов. Миних, будучи как бы патриотом той страны, которая его стала для него второй родиной, надо сделать маленькую ремарку. После смерти родителей, по закону майората, который существовал во всех германских королевствах, хотя Миних был младшим братом, его старший брат, живущий в Дании, тоже, так сказать, военный, был лишен родителями по завещанию наследства, и все наследство было передано Иоганну Миниху. Так вот, он, испросив разрешение, вернулся на родину, решил все вопросы наследства, помирился с братом и выплатил ему очень большую компенсацию, понимая, что решение родителей, которые старшего брата любили меньше, чем его, лишает семью брата средств к существованию. То есть это человек, который умел находить очень хорошее решение. Он мог бы спокойно продать все свои поместья, значит, за границей или оставить их за собой и оставить брата просто ни с чем. Он решил эти вопросы и вернулся в Россию продолжать свою службу. Так вот, благодаря его деятельности, значит, подписывается соответствующий указ о уравнении русских и иностранных офицеров в довольствие. И, Иосиф Борисович, еще добавлю, да, важнейший момент. Первое военное учебное заведение. 1731 так год, точно. Шляхетский кадетский корпус. И благодаря его стараниям создается, потому что начинался эта работа еще при Петре, знаменитый вот Невский канал, который он как бы при жизни Петра не успел достроить. Екатерине I это было не нужно. И первый раз как бы, ну, Петра он прокатил на лодке там на определенном участке, но полностью по этому каналу он проехал с Анной Иоанновной, показав вот обводной знаменитый канал, который не позволял то есть, в воде затоплять Питер, как это было при Петре I. Вот. Огромное количество портовых сооружений. То есть человек совершенно уникальный. Причем, будучи человеком... Трудяга, да. Будучи не просто военным, а человеком, имеющим военно-инженерное образование. Вот. Он модернизирует систему, так сказать, военной подготовки. Он понимает, что набирать хороших или плохих офицеров за границей всегда нельзя. То есть вы становитесь заложниками этой ситуации. И нужно готовить своих. Вот этот Шляхетский корпус, который он создает, это, по сути дела, прародитель всех последующих академических заведений военных. Вот. Естественно, он участвует и в вопросах реорганизации военной разведки. То есть добывания и переработки информации. Ну, да. Вот. Опять же, благодаря ему, по сути дела, вот, идет завоевание Крыма. То есть Крым-то завоеван был Минихом. Опять же, его достоянием являются вот это знаменитые турецкие рейды, когда он применил впервые, по сути дела, применил вот эти драгунские короткие атаки, да, которые применялись еще при Петре в той же, так сказать, там, Полтавской битве, в других, так сказать, кампаниях, да, в битве при Лесной. При Лесной он, первая, применил, да, он применил при завоевании Крыма. Когда колонны русских войск под командованием, отрезанные от снабжения, без должного количества воды, этими короткими резкими ударами завоевывали то одну, то другую, значит, защитную точку на Крымском полуострове. Да? Или колодец. Или колодец. То есть, отсекая от воды, значит, отсекая, так сказать, от своих же резервов. То есть уникальная система. Но, естественно, она не могла существовать без должной агентуры внутри каждого населенного пункта. И даже военачальники того времени удивлялись прозорливости Миниха, который, не говоря своим подчиненным, почему он делает тот или иной шаг, направлял войска в эту сторону, а не в эту. Информация из вражеского стана к нему поступала по секретным каналам. Вот. И при Анне Иоанновне параллельно возникает несколько своих институтов разведки. Потому что, естественно, понимая, что не на всех русских она может положиться, вот, и не на всех курлянцев или немцев она может положиться, она создает также систему множественных институтов. Вот. Тот же самый Астерман, да? Очень хитрый царедворец, очень умный человек, да, который, как говорили, как только что-то происходит, Астерман заболел. Да, он не любил принимать решения, но у него была своя агентура, у него были свои источники. Тем более человек, ведавший международными делами. По сути дела, значит, он воплотил в себе функции как министра иностранных дел, так и функции определенного направления внешней разведки. Генрих Иоганн Фридрих Остерман, государственный деятель, дипломат, граф. Родился в Вестфалии, на российской службе с 1703 года. С 1723 вице-президент коллегии иностранных дел, вице-канцлер, член Верховного Тайного Совета, фактически руководитель внутренней и внешней политики России при императрице Анне Иоанновне. Анна Иоанновна сама очень любила стрелять. Да, вот здесь очень здесь... интересный момент. Я уже Иосифа Борисовича немножко перебью, потому что вот этот момент мне очень понравился, когда я впервые его не узнал. Значит, есть очень много сведений о том, что Анна Иоанновна умела не просто стрелять, а умела стрелять снайперски. Причем всеми видами тогдашнего оружия. Как гладкоствольного, так и нарезного, так и короткоствольного. Но очень мало кто знает, что Анна Иоанновна собрала определенную группу своих придворных дам, которых лично обучила такой же точно меткой снайперской стрельбе. И более того, эти дамы находились при ней неотлучно. А оружие... Был такой порядок, что оружие в жилых помещениях Анны Иоанновны находилось практически во всех простенках. То есть все проемы между окнами, да, в каждом стоял от одного до четырех штуцеров заряженных. И мы можем, в общем-то, с большой долей вероятности утверждать, что, в принципе, Анна Иоанновна – создатель первого дамского снайперского подразделения. Да, служба негласной женской охраны. Причем она очень здорово подкрепляла это тем, что она любила охотиться из своих покоев. То есть, когда прямо из окон. Открывали окна, и по буровой дичи, да, по птицам, она или там по какой-то, значит, другой дичи, она стреляла либо из окна, либо с балкона. Могли специально загнать. Загоняли, да. Причем, опять же, в более поздний период, так сказать, в последние годы ее жизни это менее развито. Но вот первые 5-7 лет вот, нахождения на русском престоле, да, фактически они проходят под знаком того, что она постоянно занимается вольтежировкой и стрельбой. То есть это два любимых занятия. Это несмотря, занятия. В общем-то, на действительно на то, что женщина она была достаточно крупная. Крупная, да. Вот. И женщины, которые находились в ее окружении, они, по сути дела, составляли группу негласной охраны, которая в любой момент потому что могла применить свои навыки во благо государства. Потому что страх переворота в ней жил. Потому что практически все наши вот государи вот того периода, они не могли не жить, не понимая, что завтра гвардия может их смести. То есть сегодня она их поставила на трон, завтра их могут снять. И вот этот страх переворота, он заставлял придумывать новые нестандартные методы. Время идет, эти 10 лет идут, а Елизавета взрослеет. А Елизавета взрослеет. И что здесь очень интересный момент, да? Вот все же отмечают, что вот у Елизаветы было очень много галантных кавалеров, так мягко назовем, да, которых некоторые называют любовниками. А в общем-то, можно сказать, что здесь, скорее всего, это не совсем так. То есть эти люди, которые могли выполнять, ну, быть как бы и близкими друзьями, значит, молодой. Значит, дочери Петра. Цесаревны, да. Но при этом, скорее всего, это были люди, которые исполняли роль личных телохранителей. Потому что нет лучше маски находиться при даме, как роль ее любовника. Любовника, да. Или как тогда говорили, галанта. Галанта, да. А когда их 2, 3, 4, то если хотя бы одного, естественно, что она и она за Елизаветой наблюдала постоянно. Да, и ее контроль осуществлялся сразу по нескольким линиям. Были и сенные девушки, значит, и, значит, определенные кавалеры из окружения и так далее, и так далее, и так далее. То есть, что она делает? А Елизавета все время переезжает. Она то в этом дворце, то в этом дворце, то в этом дворце. И вот это как бы соперничество государыни императрицы Анны Иоанновны и молодой, набирающей силу цесаревны, она через вот эти 10 лет и проходит. И почему у Анны Иоанновны, естественно, она растет, растет, растет. Она становится, значит, крестной мамой детей большинства гвардейских офицеров и многих сержантов. Они, подчеркиваем, это все еще дворяне. Еще набора рекрутов из простого сословия в гвардию не идет. И вот постепенно мы подходим к тому, что значит, создается своя нелегальная структура. То есть создается еще не будучи государыней. Причем она создается из людей, как прежних, значит, ее отца Петра Алексеевича, тех, кто, увидев в Елизавете, значит, искру Петрову, значит, принимает роль на себя, роль опекуна, помощника, значит, ближайшего и так далее, и так далее. И вот, значит, к 40-му году мы подходим вот в такой вот ситуации. Надо сделать маленькую ремарку, что после 1735 года Анна Ивановна начинает все больше и больше болеть. Как бы вот возраст и образ жизни сказываются. Вот она и всегда болела, так сказать, как тогда говорили, каменной болезнью, да, то есть у нее были проблемы с почками, вот. Значит, и возрастает роль Берона. То есть Берон, постоянно лавируя между, значит, Анной Ивановной и, значит, представителями курлянской верхушки, хотя которая также его не любила, потому что он был выходец из недворянской семьи. Вот. В общем-то, выслуживший определенным своим трудом определенные вещи. Вот. Значит, в силу определенных обстоятельств через австрийского императора он получает герцогский титул, как бы как фаворит Анны Ивановны, он становится герцогом курлянским, чем зарабатывает, кстати, себе огромную оппозицию в лице тех же курлянских баронов, да, которые, естественно, там люди, имеющие баронское и графское достоинство, так сказать, несколько поколений, да, видят, что, значит, выскочка получил, так сказать, герцогский титул через голову многих, так сказать, знаменитых родов. Вот. Но его влияние после 1735-36 года постепенно возрастает, и появляется новый временщик, что также как бы снижает авторитет Анны Ивановны в определенных военных и политических кругах, и параллельно начинает разрастаться несколько так называемых русских иностранных партий, которые опять же склоняются в сторону различных преемников. Ну да, потом Берон безобразничал же ужасно. Да, абсолютно. Требовал, чтобы к нему обращались ваши императорские высочества, да. То есть он дурил по полной программе, помимо, так сказать, стандартных финансовых вопросов. Ну, он, да. Там, мздоимство, да, он требовал. Ну, джентльменский набор. Здесь ну, джентльменский набор. Причем, вот опять же, в силу того, что Берон, там, Остерман, еще ряд людей, так сказать, не взлюбили Миниха именно как трудоголика, да, вот, хотя он был в составе Верховного Тайного Совета, да, при Анне Ивановне. Вот. Его постоянно старались сбыть, а он сам просился на войну. И будучи вот именно таким трудоголиком в хорошем смысле этого слова, он как бы, уходя от внутриполитической грызни, да, вот этих вот ненужных совершенно противостояний, скандалов, вот, и постоянных склок, он как бы утверждался еще больше в армейских успехах. Болезнь заходит в критическую стадию, вот, и Анна Ивановна умирает. Да. Назначается, значит, Анна Леопольдовна по ее воле. По ее, значит, воле, при да. ней Берон как регент. Регент, да. И так далее, и так далее. Но общество не приемлет ни ее, ни его. Да, ни Ивана Антоновича, как малолетнего императора. И тогда, то есть, значит, вот Миних как фельдмаршал и одновременно еще, кстати, генерал-поручик Преображенского полка да. берет все в свои руки. Анна Леопольдовна, правительница Российской империи при Иване VI Антоновиче с ноября 1740 года по ноябрь 1741. Дочь герцога Мекленбург-Шверинского. С 1722 года жила в России. В 1739 году была выдана замуж за принца Антона Ульриха Брауншвейгского. Ее малолетнего сына Анна Иоанновна объявила наследником престола под именем Ивана VI, назначив регентом при нем Берона. После дворцового переворота, низложившего Берона, регеншей при Иване VI была провозглашена его мать Анна Леопольдовна. И настолько грамотно он организует вот эту вот атаку на резиденцию Берона. Когда охрана в 30 раз превосходящая вообще количество людей, которые шли с Минихом, не делает ни единого выстрела и пропускает больше того, их. Берет под караул. Под караул. Это насколько говорит о репутации человека, который... Подготовленности. Да. И о их моральном... Превосходстве. Да. Только 6 офицеров, лично преданных как бы Берону, стоящих на внутренних постах, попытались вступить в пререкание, даже не в военное противостояние. Да? Вот, были мгновенно разоружены. Да, и как бы когда... Опять же, никого не казнили. Никого не казнили. Когда Миних вошел в спальню, где, значит, находился Берон и его жена, да, вот, как бы вопрос был решен мгновенно. Вот, то есть, вот эта вот вся оперативная комбинация, она была проведена буквально там за меньше, чем за час. Вот, но подготовка ее потребовала, так сказать, несколько месяцев очень серьезной работы. Там основные вот там 2-3 недели перед самым переворотом, так сказать, были. Потому что было четко отработано. Завербованы сторонники. Сменены, так сказать, караулы. Значит, знали пароли. Все маршруты были отработаны, литерные подходы к резиденции. Были составлены табели постов так, чтобы необходимые люди были именно в этот день, в эту смену выставлены. В этом карауле. Да, в этом карауле. Потому что, по сути дела, их бы могли при подходе к дворцу просто положить всех двумя залпами. В ночное время, значит, разрешалось открывать огонь без предупреждения. Без предупреждения. При подходе на ближе, чем на определенное расстояние. Расстояние. То есть караул имел право просто открывать огонь, не спрашивая. А учитывая, что их было практически в 30 раз больше, то есть два залпа. Даже залповым огнем. Да, их просто бы рассеяли или большинство уничтожили, так сказать, вот на подходе к первому рубежу охраны. То есть весь как бы военный научный потенциал, которым Миних владел, он позволил ему очень четко и быстро совершить это минимальными оперативными усилиями. Как человек, который всю жизнь был предан присяге, за что его в свое время и Екатерина как бы простила, когда он был на стороне, так сказать, ее мужа, да, вот, Петра III, это человек, который всю жизнь был верен присяге. То есть, присягнув императору, вы знаете по поговорке, моя родина может быть не права, но это моя родина. Мой император может быть не прав, но я служу тому, кому я присягнул. И служу честно. И это тогда очень ценилось. И вот эта вот преданность как бы не конкретному временщику или, так сказать, человеку, который тебя осыпал благодеяниями, да, вот, а тому, кому ты присягнул и кто является представителем верховной власти. То есть вот в данном случае Анне Леопольдовне. Анне Леопольдовне, как да, матери малолетнего императора. Вот. Это как бы было вот козырной картой Миниха как офицера. И, кстати, очень многие русские офицеры его очень уважали, несмотря на то, что он был немцем, да, и как бы иностранцем. Но уважали его именно за то, что, во-первых, он никогда не относился к своим подчиненным по национальному там принципу, вот, а все время стоял на позициях, так сказать, российского государства. Вот. Вот одна из его, так сказать, последних в тот период специальных операций была вот как раз операция по удалению Берона. Причем, опять же, его не казнили, его отправили в ссылку. То есть он был просто удален от властных структур. Потому что тоже одна из позиций Миниха была в том, что человека можно удалить и нужно удалить от властных структур, но лишать жизни... Совершенно не обязательно. Совершенно не обязательно. То есть он не был как бы человеком кровавым, хотя он мог в той ситуации стать и военным правителем. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Период спецслужб времен Анны Леопольдовны и далее везде мы продолжим в следующей программе. Спасибо вам за участие. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся на неделю, чтобы вновь встретиться в рамках программы «Час истины». Всего доброго. Смотрите нас.